всемогущий!» — воскликнули наши одноклассники. «Не могу поверить, что всемогущий будет нашим учителем!» — нервно проговорила Ида. «Вы меня все и так знаете, так что представляться нет нужды!» — говорил он. «Но я отлично видел, что он волновался. Все-таки работать с детьми — это не то же самое, что и геройствовать. Фундаментальные учения героев. На этих занятиях мы будем закладывать в вас фундамент героев с помощью разнообразных испытаний», — сказал он и встал в позу, будто пытался впечатлить нас своими мышцами. И первое испытание, он резко вытащил карточку, на которой было написано большими буквами «Битва». «Испытание битвой». Кацуки аж воспылал и воскликнул: «Да, и для вашего первого урока такого формата мы подготовили для вас костюмы согласно вашим запросам в соответствии с причудами, которые вы имеете». «Круто!» — воскликнул менее сдержанный Киришима. Впрочем, другие студенты тоже были в восторге. «Переодевайтесь и за дело, все собираемся на полигоне бета!» — воскликнул он, из грации раненого слона упорхнул из класса. «Мой костюм!» — пробормотала Изуку, держа кейс с костюмом в руках. Все кейсы с именем находились возле учительского стола, так что проблем у студентов с поисками не возникло. «Киничи, а где твой костюм?» — полюбопытствовала Мина, видя, что кейса у меня в руках нет. «Здесь в каждом классе есть по раздевалке, и уже большинство одноклассников разошлись. Он всегда у меня с собой, ну ладно, может и не всегда, но с утра я его поместил в пространственный карман», — сказал я, открыв портал, из которого выпал кейс. «Ты любимчик директора, и из-за этого ты мог получить костюм раньше?» — задала вопрос уже Ицука. «Нет, просто этот костюм я делал себе сам. Хм, сейчас все ушли переодеваться и в классе никого не осталось. Не хотите переодеться здесь и порадовать меня своим нагим видом?» «Ну», — Мина как-то слишком быстро взглянула на входную дверь, а после и на костюм, но тут Ицука остудила ее пыл. «Киничи, не говори глупости, у нас сейчас фундаментальная практика начнется. Мина, не смотри так задумчиво на дверь, пошли», — сказала чуть покрасневшая девушка и повела розоволосую с собой переодеваться. «Свой первый костюм я сделал из жаропрочных сплавов с добавлением терморегулирующих слоев других веществ, но с появлением нанороботов, которые оказались прочнее и более подвижными, именно из них я и сделал костюм. Конечно, они должны скрываться в теле человека, но во мне они слишком быстро сгорают, поэтому я принял решение сделать из них стабильный костюм, который, возможно, слегка мрачноват». «Вау, дизайн твоего костюма это просто бомба», — сказала Мина, когда я вышел из раздевалки. Девушка прильнула к моему телу и начала щупать меня. «Киничи, а мне такой сделаешь? Точнее, не такой, а вообще костюм, только не настолько внушающий страх. Даже не знаю, мне твой костюм приходится по душе и не только», — сказал я, глядя на эту розово-кожую суккубу с рожками. «Хе-хе, я рада, что тебе понравилось», — улыбнулась девушка. «Это что за нафиг? Почему мой костюм такой отстойный по сравнению с твоим?» — в сердцах воскликнул Киришима. «Просто свой я сам разработал», — поведал я ему. «Черт, чего это я? Это ведь ты», — с каким-то пониманием сказал он. «Ицука, твой костюм мне тоже очень даже нравится. Он подчеркивает твою фигурку», — сделал я комплименты рыжеволосой, которая стояла в сторонке. «А у тебя разве не с мама отношения?» — задала вопрос подошедшая девочка-лягушка в геройском костюме. «Меня это в последнее время часто спрашивают», — сказал я, глядя на подходящую подругу детства в достаточно откровенном наряде. «Что?» — задала она вопрос, когда Цу, как и Мина с Ицукой, посмотрели на нее. «Ты все-таки решила выбрать этот костюм?» — задала вопрос Ицука, чуть покраснев. «Он довольно сильно открыт. Это ведь нужно для моей причуды», — ровным голосом ответила девушка, а после мы все уселись в автобус и поехали к полигону бета, в пути разговаривая о предстоящем испытании. Надо было подробнее описать, что мне нужно. Костюм получился слишком облегающим, — сказала Урарака, когда мы все вышли из автобуса. «Да нет, все вроде отлично сидит», — сказала ей на это заявление Мина. «Вон, Киничи взгляд не отводит, впрочем, он пялится на каждую девочку в классе», — сдала она меня. «Ну что, личинки героев, сегодня настало время испытания битвой», — крикнул всемогущий, когда мы подошли к полигону. «Учитель, насчет площадки проведения испытания, мы будем использовать макет города из вступительного экзамена», — задал вопрос Ида в геройском костюме, который со стороны напоминал какого-то рыцаря в латных доспехах, ну или робота. «Увидите», — ответил всемогущий. «Мы уже, считай, пришли, так как испытание битвой будет проходить в одном из зданий. Вы чаще всего видите сражения со злодеями снаружи, но по статистике, Это происходит чаще всего вдали от людских глаз внутри помещений. Захват заложников, забаррикадированный дом и так далее. Все более-менее толковые злодеи прячутся в тенях, проговорил он, положив руки как строгий учитель. В этом испытании вы поделитесь на две команды, героев и злодеев, чтобы провести бой 2-2. А как же фундаментальные учения? Задала вопрос Цу. Это они и есть, сказал он, указав пальцем на лягушку. А как будет определяться победитель? Задала вопрос мама, посмотрев на меня, а я в этот момент безотрывно пялился на ее открытое декольте. Ничего не могу с собой поделать, а ведь уже меньше чем через месяц у меня день рождения и полные 16 лет. Девушка только чуть улыбнулась такому вниманию и чуть сильнее выставила грудь на показ. Избить всех до полусмерти будет достаточно? Кровожадно задал вопрос Кацуки. А тут есть угроза исключения, как на уроке Айзавы-сенсея, любопытствовал Ачика. Кроме них еще несколько студентов стали задавать вопросы, и всемогущий не выдержал. «А-а, я ничего не понимаю, когда вы так тараторите», — крикнул он и начал объяснять суть испытания. «Заключается она в том, что злодеи будут охранять ядерное оружие, которым они хотят воспользоваться, а герои должны успеть помешать за отведенный срок. Если команда героев сможет захватить команду злодеев или просто они достигнут боеголовки, то они победили. Если же злодеи смогут защитить боеголовку до истечения времени или захватят героев, то победят они. Команды делятся с помощью жребия, хотя это не совсем понял Ида, но мама объяснила, что иногда профессионалам приходится работать вместе без подготовки. Почему-то я так и думал. Улыбнулся я своей напарнице-лучшей подруге, хотя я специально вытащил нужную букву после девушки. С моей скоростью это было не слишком сложно. Ну, да, наверное, не совсем уверенно ответила она. Мы с ней команда С. Мама, что случилось? Решил задать я вопрос, пока всемогущий говорил, что сейчас определится, кто злодей, а кто герой. Ты в последнее время сама не своя и избегаешь меня. Ничего, из-за чего тебе стоило бы беспокоиться. Это мои внутренние вопросы, которые я хочу решить сама без твоей помощи, сказала мне девушка. Ну как знаешь, но, если что, обращайся. Я всегда помогу тебе в любом вопросе, ты ведь знаешь. Подошел я ближе к девушке и заглянул в ее глаза. Ты мне далеко не безразлична, поэтому если что-то беспокоит, обращайся. Команды выбраны. Послышался крик всемогущего, и девушка быстро заморгала и шагнула чуть в сторону от меня. Все сражения будут происходить внутри этого здания. По сценарию злодеи уже внутри, а герои подойдут через 5 минут. И первыми пойдут команда героев под номером А и команда злодеев под номером С, выкрикнул он. Команда злодеев сможет пройти к боеголовке, а все остальные будут следить за развитием событий через встроенные камеры. Удачи! Помахала нам рукой розоволосая. Мы с девушкой прошли к бомбе, что выглядело как большая и чуть раздутая ракета. «Каков план?» – задал я вопрос. «Тебе разве нужен план с твоей силой?» – взглянула она на меня. «Мама, я тут не один и хочу, чтобы ты показала, насколько ты удивительная». Подошел я и приобнял девушку, которая отвернула голову в сторону. «Против нас Тодороки и Бакугоу, да? Бакугоу точно должен был стать злодеем. Тодороки имеет причуду лед и пламень, что подразумевает, что он может контролировать огонь и лед. Очень сильная и полезная причуда», — начала говорить девушка, все еще находясь в моих объятиях. «Мы с ним не слишком знакомы, так что я не знаю, как он использует свою причуду. Хотя не припомню, чтобы он использовал огонь. Но вот с Бакугоу все легче, он скорее всего просто пойдет на пролом. Согласен, кого хочешь взять на себя? На предварительном экзамене Бакугоу был сильнейшим после нас, так что его. Хочешь победить самого сильного? Ты вновь пытаешься что-то там себе доказать? Ничего я не пытаюсь», — явно соврала девушка. «Эх, как знаешь, я тогда возьму на себя неразговорчивого парня с дурацким костюмом», — проговорил я, и следующие пару минут до начала испытания мама придумала план. Хотя как план, она встретит Кацуки на нижних этажах, а на мне защита боеголовки от Тодороки. Когда началось испытание, девушка создала с помощью своей причуды парочку гранат взрывающихся пеной, которыми она хотела разделить героев, но они и сами прекрасно с этим справились. Тодороки, даже не посмотрев на напарника, начал создавать под собой лед, тем самым создавая лестницу к верхним этажам здания. А Кацуки, матерясь, вбежал на первый этаж здания и там встретил мама. Девушка сразу создала свое излюбленное копье и приготовилась драться. Кацуки как увидел ее, так сразу напал, создавая сильные взрывы, уничтожающие стены и пол. Девушка же своей причудой создала нанороботов и частично прикрыла свое тело, так что она не пострадала и даже несколько раз очень удачно ударила противника, который из-за этого начал двигаться еще быстрее, а его взрывы становились все мощнее и мощнее. Глава 47. Причудливые матчи. «Долбанная стриптизерша!» — крикнул Кацуки, получив копьем по руке, и если бы не его реакция, то он мог бы вырубиться от электричества, и сам он это прекрасно понимает. Мама ничего не ответила на его выкрик, но продолжила пытаться задеть его электричеством. «Умри, сука!» — воскликнул он, и из его руки в сторону девушки направился огонь с ударной волной, возникший из-за взрыва. Мама отбросила к стене, и ее тело оставило там вмятину. Но она быстро поднялась и создала криогранату, кинула ее ему под ноги. Тот среагировал моментально и попытался уйти, но не успел, и комната частично покрылась льдом. Следующее, что сделала девушка, это создала своей причудой электрошокер, но Кацуки смог использовать причуду, и взрыв освободил его от хватки льда. Вообще мама может полностью покрыть тело нанороботами, но почему-то этого не делает. Возможно, она хочет дать противнику шанс, что вряд ли, но тогда я не слишком понимаю, почему она не создала нечто поубойнее. «О, ты уже пришел», — проговорил я, поставив электромагнитный щит со стороны двери, откуда ко мне начал резко приближаться покрывающий комнату лед. «Каминари», — проговорил появившийся в двери Тодороки в своем костюме. Точнее, это белая рубашка с брюками и левая часть одежды покрыта льдом. «Я наблюдал за тобой эти дни. Начало прямо-таки очень странное», — прокомментировал я его слова. «Был бы вместо тебя любой другой ученик, я бы с легкостью прошел мимо него, так как разница между нашими способностями слишком велика». Начал он говорить весьма высокомерно, хотя это только на первый взгляд. Возможно, с его стороны это констатация факта, и, действительно, сейчас его не победит один на один ни один из наших одноклассников, ну, разве только мама. Даже Изуку с причудой один за всех вряд ли сможет победить, хотя если он будет использовать только свой лед, то тогда у зеленоволосой есть шанс. «Но ты другое дело», — сжал он кулак. «Победив тебя, я докажу, что мне не нужна его сила». «Ох», — приложил я руку к лицу. «Еще один что-то там доказать кому-то хочет. Вы все сговорились, что ли?» — раздраженно сказал я. «Не понимаю, о чем ты говоришь, но я смогу одолеть тебя», — сказал он и сразу продолжил замораживать комнату, возможно, надеясь приморозить мои ноги к полу, но так как щит еще стоял, ничего не получилось. «Пока слабенько», — сказал я, стоя в расслабленной позе около боеголовки. «Ты же герой, покажи свою геройскую мощь». «Да вот так». Тодороки начал создавать сосульки и кидать их в меня на большой скорости, а его лед стал еще холоднее на пару градусов, но электромагнитному щиту было без разницы. Вот если бы он еще использовал огонь, тогда возможно щит бы и начал ломаться из-за температуры. При условии, что я не буду чинить его, значит, нужно стать еще серьезнее, — заявил он и чуть согнул ноги, а вокруг него температура снова упала на десяток градусов, а в меня полетел ледяной вихрь. «Как-то слабовато для сына героя номер два», — проговорил я, а мой оппонент даже застыл. «Ты знаешь, фамилия Тодороки тебе ничего не говорит, у вас одинаковая фамилия с отцом, так что, конечно, я знаю о вашем родстве. Сдавайся, тебе все равно не пройти сквозь этот электромагнитный щит, твой барьер не остановит меня». Пришел он в себя и заморозил всю комнату, кроме боеголовки. Стены начали трещать из-за такой смены температуры. Сам он сделал шаг вперед, и подо мной выросла ледяная глыба, так что мне пришлось отойти, тем самым перестав использовать щит. Тодороки сразу этим воспользовался и попытался заморозить меня, но этот костюм был рассчитан выдерживать очень высокие температуры от использования моей причуды, поэтому холодно мне бы в любом случае не было. Да и я создал прессованные шары электроэнергии, которые издавали звук стрекотания тока. Эти шары стали кружиться вокруг меня, плавя и сразу же испаряя весь приближающийся лед. «Если бы ты использовал свою левую сторону, то у тебя, возможно, и был бы шанс очень маленький, но хоть что-то. Я ни за что не буду использовать его силу», — чуть разозлившись, сказал он и начал стрелять в меня льдом, как из пулемета, и, так как щита более не было, некоторые сосульки проходили мимо меня и пробивали стену за моей спиной. Тодороки не ослабил поток льда, и уже через пару секунд стены позади меня не было, а вот на боеголовку он даже как-то не обращал внимания, видимо, выбрав целью именно победу надо мной. «Блин, да ты уже весь этаж уничтожил», — сказал я, глядя на результаты его атаки, а сам Тодороки уже часто задышал, причем паром, будто ему стало холодно, что тоже возможно. Я на мгновение использовал причуду опознания на нем. Лед и пламень, причуда типа излучения, позволяет владельцу создавать огонь и лед с разных сторон тела. С правой стороны это лед, мороз и холод, а с левой огонь, жар и тепло. Причуда поддерживает оптимальную работоспособность при чередовании двух сторон. Время почти вышло, напомнил я ему, когда осталась уже минута до завершения. Мама уже смогла победить Кацуки, она создала гранату, которая взорвалась липкой субстанцией, и пока тот пытался выбраться, она накинула на него электрическую сеть. «Надо сильнее», — сказал он и явно намеревался использовать что-то мощное, но я решил закончить тесты на скорости 10 махов, оказался возле него и аккуратно ударил его по затылку, чтобы не прибить случайно. Матч закончен. Победа присуждается команде злодеев. Прозвучал в громкоговорителе голос Ташинари. Взяв тельце одноклассника, я донес его до комнаты, где находились все студенты, а еще тут был Кацуки, который каким-то невидящим взглядом пялился в стену, наверняка еще думает о своем поражении. «С ним все нормально, очнется через пару минут», — сказал я, уложив его у стеночки. «Хорошо», — кивнул всемогущий, который волновался о своем ученике. «Давайте разберем этот матч. Кто-нибудь хочет сказать что-то?» Руку поднял Ида. «Думаю, лучшим в матче был Каминари, так как он защищал боеголовку от Тодороки и не отходил от нее. Яйоразу уже по какой-то причине пошла навстречу Бакугоу и, пусть битва была зрелищной, но она была также бессмысленной. Ну не скажи, Каччан бы в любом случае пришел к боеголовке, а так они поделили их силы», высказала Сизуку. «И разделили свои силы», добавил Ида. «Но бой был великолепен. Четыре сильнейших студента сражались друг с другом», — воскликнула Мина. «Да, особенно самый запоминающийся момент, когда Бакугоу начал бомбить, во всех смыслах этого слова», — высказалась Цую. «Чё сказала, земноводная?» Сразу недобро стал смотреть на нее Кацуки. «Ну ты действительно бомбил не по-детски», — добавила еще Мина. «Ах вы, сук, ах!» Он подошел и ударил стену, но все-таки остыл. «Так, все высказались. И я согласен, что Каминари был лучшим, потому что следовал заданию и защищал боеголовку, но мама тоже очень хорошо справилась и оперировала своими возможностями на отличном уровне», — похвалил он девушку, которая после победы над Кацуки стала более уверенной в себе. «Ты молодец, ловко справилась с соперником», — сказал я своей подруге детства, подойдя к ней. От моих слов она слегка покраснела, но выглядела счастливой. «Спасибо», — кивнула она с легкой улыбкой. «Не скажу, что это было легко, но я примерно знала, чего ожидать от него. Почему ты не воспользовалась костюмом из нанороботов?» — задал я вопрос, внимательно смотря на девушку. «Потому что не хотела», — сказала она, стараясь не смотреть мне в глаза. Поэтому я аккуратно приподнял ее личико за подбородок, снял маску и поцеловал ее красные губки. И тут скорее я сам себя дразню, но девушке нужен какой-то эмоциональный сброс. «Ты явно не говоришь всю правду, почему не хотела?» — задал я вопрос, но не дал на него ответить, вновь поцеловал ее, а в то же время со стороны одноклассников послышался свист Мины. «Хе-хе, не могли подождать завершения матчей?» — с улыбкой спросила она. Всемогущий он покраснел и старался не смотреть в нашу сторону, впрочем, так поступила и Изуку, но, кроме этого, она еще прикасалась к своим губам. «Мама, что с тобой случилось? Почему ты не пользуешься нанороботами?» «Я-я, киничиты», — девушка даже не знала, с чего начать, она закрыла глаза и вздохнула. «Я уже говорила тебе, что хочу доказать самой себе, что я достойна быть твоей подругой. Я Йоразу, и не могу быть слабой и постоянно получать помощь, твою помощь», — призналась девушка. «Какая же ты еще маленькая глупышка», — обнял я ее. «Принимать помощь — это неплохо, далеко не так, даже герои принимают помощь. Даже всемогущий с его огромной силой не может быть в нескольких местах сразу, поэтому в некоторых операциях ему нужна была помощь, иначе он мог бы просто не успеть, и кто-то мог бы пострадать. Я помогаю тебе, потому что вижу твой потенциал, что ты очень сильна, и недавно ты это доказала, избив говнюка», — мягко проговорил я и услышал, как Кацуки вновь начал возмущаться, но его схватил Ташинари и отвел подальше оперативно. После этого поцелуя мама быстро окружили девушки из нашего класса и начали допрашивать по поводу наших с ней отношений, а парни с уважением смотрели на меня, ну еще и с завистью. Следующий матч был между Изукой Сачикой против Иды Киришимы. Девочки играли роль злодеев, а вот парни, наоборот, героев. Интересно, каков будет их план? Полюбопытствовала девочка-лягушка, стоявшая рядом со мной. Зная Изуку, могу предположить, что она не пойдет в лобовую атаку и подготовит план. Проговорила мама, стоя с другой стороны комнаты от меня. Тодороки уже очнулся и прожигал во мне дыру взглядом. Причем там не было ненависти, а скорее задумчивость, как и Кацуки, хотя последний все-таки словесно возмущается, когда ему припоминают, что он проиграл. Девочки уже придумали какой-то план, и уверенная в себе Изука стала дожидаться команду героев возле боеголовки. Сама девушка была одета в свой зеленый костюм, который местами напоминал костюм всемогущего, хотя еще он похож чем-то на Руми, в особенности маска с чем-то напоминающей кроличьи ушки. Насколько я знаю, этот костюм ей помогла сделать ее мать, Инка, которая пару лет назад хотела переехать в квартиру с меньшей арендой, но мне удалось ее уговорить не делать этого и предложил хорошо оплачиваемую работу. Конечно, женщина не хотела таких подачек, но она уже имела диплом об окончании медицинского учреждения и какой-то опыт, поэтому я не видел в этом проблемы. Да и после того, как я помог разобраться с директором их прежней школы, она была мне очень благодарна. Хотя, возможно, она и поняла, зачем я все это делаю, так как я много времени уделял ее дочери, которая после того, как увидела наш с мамой поцелуй, стала чуть угрюмей. В общем, две девушки смогли справиться с командой оппонентов, хотя и не без проблем. Ида знал, что битва будет нелегкая и что она будет сосредоточена вокруг боеголовки, и подготовил контрплан на каждого из участников. Но Изуку имела много мощи своей причуды, и некоторые из этих планов просто сломила грубой силой. Да Ячика сделал весьма опрометчивый шаг, она аннулировала вес боеголовки и стала размахивать ею во все стороны, посылая в неприятелей град камней. После победы девочек настала очередь сражаться другим моим подругам, и тут я не влезал в разделение команд, так что Ицука и Мина стали вместе одной командой совершенно случайно. Они были в роли героев, а в роли злодеев была Цую Асуи и Фумикаге Такоими. Такоими имел весьма интересную причуду типа излучения, а частично и мутационную, так как она изменила его внешность, и вместо нормальной человеческой головы он имеет птичью, а его причуда позволяет ему буквально быть вместилищем для разумной темной сущности, которую он может призывать и отзывать в любой момент по своему желанию. С помощью темной тени он может как защищаться, так и атаковать. Это он и продемонстрировал, когда защищал боеголовку от Ицуки. Они с Миной разделились, и у каждой была своя роль. Ицука должна была отвлечь Цую и тень на себя, но так получилось, что лягушка заметила продвижение розоволосы и напала на нее. Такоими вполне хорошо держался против грубых ударов Ицуки и даже постепенно начинал теснить ее. Пусть сам он явно не мастер единоборств, но причуда у него достаточно мощная. Цую же смогла обернуть языком Мину и думала, что на этом все, но суккуба может выделять кислоту из любой части своего тела, так что лягушка поспешила с выводами, и ей пришлось отпустить девушку, так как ее язык начал обжигать кислотой. После победы над уже не такой резвой лягушкой, розоволосая поспешила дотронуться до боеголовки, чем и вызвала крик всемогущего по громкоговорителю о выигрыше ее команды. После было сражение невидимой девочки с Меза против команды, состоящей из Маширая, парня с причудой хвост, и Рикада Сата, большого парня с причудой сахарный допинг, которая позволяет ему увеличивать силу в 5 раз после того, как он съест 10 грамм сахара. После того, как все матчи закончились, Тошинари сказал о завершении фундаментальной практики на сегодня и уроков в целом, и героически исчез, точнее сбежал от шквала вопросов студентов. «Это было так круто. Ваше с мамой сражение, считай, вдохновило нас всех», — высказалась уже переодетая в обычную школьную форму Ачика. «Сейчас мы находились в нашем классном кабинете, где мы оставляли рюкзаки и все остальные наши вещи. Рядом с девушкой еще находился этот самый Сата, пожиратель сахара. Да, согласен, я еще сильнее увидел разницу между нами, но я не намерен сдаваться и буду становиться сильнее», — уверенно заявил он. «Как скажешь, здоровяк», — сказал я ему. «Но вы тоже хорошо показали себя». «Это да, но ваш бой был самым разрушающим», — решила сказать лягушка, которая находилась недалеко от нас рядом со своей партой. «Лично я проиграла по незнанию всей подноготной причуды Мины», — глянула она на розоволосую. «Тем самым теперь ты осознаешь, насколько важна информация о причуде противника», — сказала уже переодетая мама. «Это да, но ваши причуды действительно слишком сильны», — покачала головой Цую. «Согласна, но ведь это значит, что нам просто нужно стать еще лучше», — с энтузиазмом воскликнула рогатая суккуба под именем Мина, обняв меня сзади. Думаете, Кеничи всегда был силен, или Тодороки? Как бы не так, они очень много тренировались. Мина, ты часто пропускаешь все тренировки из-за лени, так что не тебе говорить мотивирующие речи. Сказал я этой особе, а она ничего не сказала, только шире улыбнулась. Хотя кто сильно принимает поражение на свой счет, так это бомбящий мальчик. Сказала Цую, указав в сторону грустного Кацуки, который уже собрал все вещи и направился к выходу из кабинета. Но он явно услышал слова лягушки. «Что, опять ты, земноводная? Да я стану героем номер один, и никто меня не остановит, слышите? Никто. Думаете, это поражение заставит меня остановиться? Ха, я знаю, что Искорка силен, но я стану еще сильнее, и в следующий раз победителем буду я», — крикнул он перед дверью и быстренько ушел. «Искорка, пфф-хахах», — засмеялась Мина, указывая на меня пальцем. «Искорка, я теперь знаю, как буду называть тебя, ахах». Не могла она остановиться. Впрочем, некоторые другие студенты имели схожую проблему. Это было грубо с его стороны. «Всем привет, я, Фумикаге Такоими. Поздоровался с нами парень с причудой темная тень. Слезь с парты», — резко воскликнул вошедший в класс Ида, увидев, что Такоими сидит на парте. «Тенья, расслабься, сидение на парте – это неотъемлемая часть школьной жизни», — сказал я ему. «Кроме того, он никому не мешает». Пока тот задумался, в разговор влезла невидимая девушка. «Мне кажется, я видела, как он злобно смотрел еще на Мидорию, они раньше встречались. Или у них был какой-то разрыв в отношениях», — поинтересовалась девочка, а зеленоволосая сразу покраснела и стала махать руками в знак протеста. «Нет, просто мы с Качченом в детстве были друзьями, а потом в 4 года у меня не обнаружили причуду, и он резко сменил ко мне свое отношение», — поведала она, забыв об одной детали. «Серьезно? Но у тебя ведь есть причуда, и мы все ее видели», — заметила Цую, а девочка аж запаниковала, с мольбой посмотрела на меня. «Она просто поздний цветок», — высказался я. «Да и они с матерью пришли ко мне в Каминари Лайф, где я помог ей с причудой». Не стопроцентно соврал я, так как они действительно приходила ко мне для анализа организма Изуку. «Ох, вот оно как, можно вопроса Каминари Лайф. Ты действительно изобрел медицинскую капсулу?» — задала вопрос Эчика, и все в классе навострили уши, даже Тодороки. Впрочем, он и до этого пялился на меня, слушая, что я говорю. Глава 48. Причудливый староста. После академии мы всей нашей компанией посидели в кафе и только после этого разбежались по домам, и я продолжил заниматься новым проектом, способным сделать меня еще сильнее и позволить связаться с оригиналом. Но для этого нужно очень много разных металлов, включая сталь и другие редкие материалы. Все это есть в космосе, точнее в астероидах близ Земли. На моей максимальной скорости я буду добираться до ближайших из них несколько часов, но ведь можно создать того, кто все сделает за меня, и именно этим я и занимался уже долгое время. Для этого дела я уже давно начал строить космический корабль в космосе, рядом со своим спутником, следящим за Японией. Ну, по космическим понятиям рядом. Этот корабль имеет на своем борту очень мощные двигатели, которые берут энергию из нескольких коллапсарных реакторов, работающих на энергии сверхмаленьких черных дыр. Вообще первоначально я собирался их использовать, чтобы стать сильнее самостоятельно, но потом мне пришла в голову идея постройки ускорителя частицы. Именно ускоритель сможет увеличить мою силу и скорость даже плавнее и мягче, чем этот реактор, который пусть лучше побудет генератором для моего проекта. Работа ускорителя частиц основана на взаимодействии заряженных частиц с электрическим и магнитными полями. Электрическое поле способно совершать работу над частицей, то есть увеличивать ее энергию, а магнитное поле будет отклонять частицу, не изменяя ее энергии. В итоге, если все пойдет как я планировал, то 27-километровая постройка в космосе будет завершена примерно через 4 года. Если будет использоваться только один корабль, на его борту есть много дронов, через которые я смогу следить за выполнением задач. Сами дроны диаметром в 80 см и напрямую подключены к компьютерным системам корабля, которые в свою очередь подключены к моему спутнику. На борту космического корабля еще есть роботы, способные добывать нужные ресурсы прямиком из астероидов, а сам корабль имеет достаточный размер, чтобы хранить у себя сотни тонн ископаемых. Сам я, конечно, мог долго строить такой кораблик, благо что додумался сделать себе роботов-помощников, все-таки опыт у оригинала такой был с големами. Конечно, свой космический корабль звучит очень многообещающе, но я понимаю, что это не особо продвинутая технология, то есть, конечно, лучше, чем есть здесь в этом мире, но в любом продвинутом мире это будет то еще старье. И я это прекрасно понимаю и чувствую, что это чуть ли не мой максимум в подобного рода постройках, во всяком случае без длительной подготовки и магии. Так что желательно, чтобы следующий аватар побывал в продвинутом мире и, желательно, чтобы там он развил пси-составляющую и обучился ею нормально пользоваться, хотя и не обязательно. До ближайшего пояса астероидов корабль будет добираться несколько дней, возможно около недели, а после начнет работу по выполнению поставленной задачи. Надеюсь, никаких зеленых человечков, проводящих эксперименты над людьми, там не будет. Проговорил я, смотря в небо, и с помощью причуды подключился к спутнику, и мог наблюдать за полетом корабля. «Ты что-то сказал?» – задала вопрос мама, повернувшись ко мне своим милым личиком, пока мы шли к академии. «Да так, обдумываю, есть ли всякие инопланетяне или нет». Пожал я плечами. «Это все репортеры?» – удивилась девушка столпотворению у входа в академию. Там находились десятки репортеров, и они приставали к любому проходящему мимо студенту с вопросами. Я уже хотел взять девушку на руки и просто перепрыгнуть их, но... «Это Кеничи Каминари!» – крикнул один из репортеров, узнавший меня. «Молния!» – переспросил другой и начал оглядываться в поисках меня. «Молния! Дайте интервью по поводу всемогущего в роли учителя!» Кинулись они в нашу сторону. «Мда», — сказал я, глядя, как мне чуть ли не в рот суют микрофон. С мама была похожая ситуация, так как я ее разу тоже известная семья. Чуть в стороне стояла Ида и разглагольствовал, что он правильно сделал, поступив именно в UA. «Ладно, задавайте свои вопросы, у вас есть 5 минут». Выдохнул я и следующие 5 минут отвечал на вопросы. Все, время закончилось. На большой скорости переместился к мамаи, аккуратно обняв ту, прошел через ворота Академии, оказавшись на ее территории. «О, вы тоже еле как прошли через этих репортеров, и чего им только нужно?» Добавила Мина в радостный тон чуть раздражения. «Всемогущий. Они постоянно спрашивали о нем и каково это учиться у героя номер один», сказала мама. «Идемте в класс. Из-за этих разговоров мы и так задержались». Махнула рукой девушка, подтянула сумку на плече и пошла в сторону класса. Уже там мы дождались, пока все одноклассники займут места и пока появится Айзава. «Хаэм, все здесь», — констатирован он, пройдясь по кабинету глазами. «Надеюсь, вы все уже отдохнули от вчерашнего испытания битвой. Я взял на себя смелость посмотреть ваши результаты, и у меня есть что сказать каждому из вас», — сказал он, остановив свой взгляд на мне. «Каминари, меньше болтай и не строй из себя дурака. Не первый год работаешь в роли героя, а в остальном, как всегда, замечательно. Придраться ни к чему. Я Йоразу, на вступительном экзамене ты показала кроме чистой силы еще и умение тактически мыслить, но вчера почему-то решила сразиться с Бакугоу один на один, что было не обязательно». Посмотрел он на девушку, а та чуть стыдливо опустила голову вниз. «Бакугоу, хватит строить из себя 7-летнего ребенка, тратишь весь свой потенциал. Мидория, больше веры в свои силы». Посмотрел он на Изуку. «Ты хорошо справилась, но было видно, что ты слишком сильно нервничаешь и не доверяешь сама себе», — продолжил учитель комментировать вчерашний опыт учеников, а после того, как он прошелся по всем в классе, он тяжело вздохнул и сказал: «А теперь займемся делами класса. Не буду ходить вокруг да около, поэтому скажу прямо», — произнес он, а ученики затаили дыхание в ожидании нового испытания. «Нам в классе нужен староста». «Вух, а я уж думала, что опять что-нибудь сложное будет», — проворчала Мина. «Я хочу быть старостой», — приподняла она руку, а за ней и остальные желающие, которых было немало. «Тишина», — воскликнул Ида. «Это прежде всего большая ответственность, которую ты должен будешь нести на себе. Просто, потому что вам это нравится, не значит, что вы это осилите. Эта позиция требует уважения и доверия окружающих». «Да ты просто хочешь быть старостой», — сказала Мина, указав на него своим розовым пальчиком. «Не перебивай, я хотел донести мысль, что лучшим решением будет голосование, где голос каждого из класса будет решать, кому быть старостой. Разумное решение», — кивнула головой доселе молчавшая Айцука. «Но только мы мало знакомы друг с другом, точнее с большинством из класса», — сказала девушка, исправившись. «И это самое большинство будет голосовать сами за себя. И именно поэтому тот, кто наберет больше всего голосов, будет подходящим человеком для этого поста», — воскликнул Ида. «Сенсей, что думаете насчет этого?» «Да мне плевать, только закончите до конца классного часа», — ответил Айзава, лениво посмотрев на тенью. После этих слов он продолжил закутываться в спальный мешок. Класс с голосования одобрил, поэтому следующие пары минут именно этим мы и занимались, и от каждого шел голос в чью-либо пользу. «Так и получается», — сказала Ицука и, взглянув на результаты, сразу посмотрела на меня. «Что? Да ничего, все как и ожидалось», — сказала она, быстренько написав на листочке общее количество голосов. Первое место занял Киничи, за него проголосовало 7 человек, как и ожидалось от него. Кивнула Мина, ничуть не раздосадованная таким результатом. Второе место, мама с 3 голосами, прочитала Ицука, а после показала всем листочек, чтобы все могли видеть результаты. «Н0 голосов», подавленно проговорила Ида, глядя на свое имя. «Понял, я ведь растолковал, в чем святость этой позиции, так что Каминари более чем достоин. Ты что, не голосовал за себя?» — поинтересовалась мама. «Нет, я проголосовал за Каминари», — сказал он. «Я тоже», — подняла руку Ицука. «Мне кажется, он лучший кандидат». «Угу», — поддакнула ей Мина, а вот Тодороки только отвел взгляд и старался не смотреть в мою сторону. «Я голосовал за мама, хотел скинуть эти обязанности на ее хрупкие плечи», — сказал я, понимая, что теперь у меня будет больше работы. «Раз вы определились, значит, старостой будет Каминари, а его замом я Йоразу», — проговорила Айзава. «Все свободны. В данный момент для вас работы нет, но скоро появится». После голосования все пошли в столовую, где и заказали себе покушать. За самым большим столом сидела наша группа, и Ида рассказывала о своем брате. Мама же писала в блокноте, что и как будет делать как зам старосты. Я же достал ноутбук и следил за движением своего корабля по просторам космоса. Резко включилась сигнализация здания, и многие студенты, из-за неожиданности, подпрыгнули на месте. «Внимание! Уровень безопасности 3 был нарушен. Просьба всем ученикам поспешно эвакуироваться», — прозвучал громкий автоматизированный голос. «Что значит третий уровень угрозы?» — поспешно спросила Изука. «Значит, что кто-то проник на территорию школы», — ответил я и поставил электромагнитный щит вокруг нашего столика, так как многие студенты повскакивали со своих мест и побежали к выходу, что создало давку. Мой выставленный щит как раз-таки и отгородил нас от толпы, чтобы девочки не пострадали, ну и остальные, кто сидел за столом. «Сейчас выключу». Используя причуду, я без проблем выключил сигнализацию и подключился к громкоговорителю. «Студенты, успокойтесь, все уже улажено. Это просто наглые репортеры пробрались через ворота каким-то образом. Нет, серьезно, вы герои или кто? Ведите себя по-геройски. Все, конец связи». Отключился я от громкоговорителей. «Ты быстро справился с ситуацией, как и положено старости», — произнес Ида, который во время сигнализации уже хотел начать действовать и остановить толпу, но я успел раньше. «Мама тоже справилась бы», — показал я на девушку, в руках которой был созданный ею громкоговоритель. Чуть позже я отошел от основной группы студентов и вышел на улицу, где репортеров начали отгонять прибывшие полицейские, а вот ворота их не стало. Что-то буквально расщепило ворота академии. «Киничи-кун», — заметила меня полночи, и ее поза резко приобрела соблазнительные нотки. «И вам привет, красотка КХМ, то есть Немури-сенсей, да», — поправился я, а женщина ударила хлыстом по своему бедру. «О, смотри аккуратнее со словами, мальчик, иначе мое сердечко будет принадлежать тебе. Может, именно этого я и добиваюсь», — сказал я с усмешкой, подойдя ближе к этой горячей женщине. «Я ведь мастер взламывания всего, что незащищенно, а ваши личные данные до сих пор надежно не защищены, а те фотографии все еще греют мое сердечко по ночам и не только». Напомнил я ей, что у меня есть ее голенькие фотографии. «Молодежь», — пробормотала исцеляющая девочка, — «да кроме полночь тут были и другие учителя, некоторых из которых с каким-то осуждением смотрели на полночь. Я просто по камерам увидел, как ворота будто бы расщепились, вот и пришел посмотреть поближе», — сказал я, глядя на эти самые ворота. «Ничего страшного, смотри, если хочешь», — сказал внизу. «Вряд ли это было сделано совершенно случайно одним из журналистов. Я уже проверил их, и ни у кого не было причуды, способной на такое. Возможно, это были злодеи, и это их способ объявить нам войну. Как-то по-детски», — сказал я, пытаясь почувствовать что-нибудь своей причудой, но все тщетно. Точнее, я понял, что ворота действительно будто расщепились и разложились на составляющие, зато показывает намерение. «Кто-то хочет сыграть с нами», — задумчиво проговорил внизу. Позже Изука сообщила нам, что ее мама приглашает всех на ужин в ее доме, и девочки не отказались. Как, впрочем, и я. Все-таки она работает на Каминари Лайф, и, можно сказать, что я проверяю свою сотрудницу, «Да, здравствуйте, Мидория-сан», – поздоровалась Мина с женщиной, а вслед за ней и остальные девочки. «Здравствуйте, здравствуйте, проходите, места всем хватит», – проговорила женщина, по которой не скажешь, что ей уже чуть за 30. «Инка-сан, а вы с каждым годом становитесь все краше и краше. Я рад, что Изуку красотой пошла в вас», – сказал я, смотря на эту горячую женщину. «Спасибо, Кеничи-кун», – сказала женщина, – которой стало немного неловко от моих слов и взгляда на ее грудь, поэтому она попыталась прикрыться. «Кеничи», чуть ревниво проговорила Изуку и, схватив меня за руку, повела к стулу. «Девочка ревнует, что в последнее время я ей мало внимания уделяю, а тут еще и к ее матери начал клеиться. КХМ, а что за повод?» — поинтересовалась Ицука, уже переодетая из школьной формы в домашнюю одежду, ну или уличную. «Сейчас многие девушки примерно так и ходят. Разве нужен повод? Да и он есть, вы ведь все поступили в UA, а вовремя мы не отпраздновали. Я просто была очень счастлива и плакалась на Изуку», — чуть стыдясь этого, ответила женщина. «Но сейчас мы можем отпраздновать этот момент в компании с друзьями дочери. Инка готовить умеет вкусно, но я все-таки смог показать и свои умения на этом поприще, так как приготовлено у женщины было не все. Пока девочки болтали в гостиной, я вместе с Инка был на кухне, где я оказывал знаки внимания женщине, а та просто не знала, как на это реагировать. Впрочем, я не был слишком напористым или грубым вообще. При виде всех этих сочных девушек вокруг меня я сдерживаюсь при помощи ауры, но думаю, скоро это уже не будет работать. Еще и Руми есть, которой я нравлюсь, но она будто ждет шага от меня, но я уже делал эти шаги несколько раз, но она отталкивала меня. Впрочем, на мой день рождения, который будет уже меньше, чем через месяц, отказаться она не сможет. В итоге мы хорошо провели время, и я помог девочкам добраться до дома с ветерком, и каждая удостоила меня поцелуя в щечку, кроме мамы, которая быстро попрощалась со мной и скрылась у себя в особняке. На следующий день для нашего класса запланировали новые фундаментальные учения, но по пути в академию я заметил злодея, держащего в руках заложников. Сам он выглядел как здоровый мужик с розовой кожей и каким-то капюшоном на голове. «Даже не думайте преследовать меня, герои, или эта чудесная семья пострадает», — крикнул он с паникой, глядя на героев. Из героев ему противостоял древесный Камуи, герой, занимающий 7-е место в топе героев, но по нему видно, что он несколько измотан. Его причуда называется «Управление деревом». «Сдавайся, шлема головы, тебе не уйти после всех твоих злодеяний и убийств». Девушка, на вид ровесница Руми в довольно облегающем костюме с рожками на голове, леди Гора. Ее причуда позволяет ей вырасти до гигантских размеров, что делает ее весьма сильной. «Ха-ха, вам никогда не догнать меня, ведь я слишком быстрый». Начал он маниакально смеяться и прыгать из стороны в сторону на большой скорости, из-за чего создавались впечатления, что он размывается. Этим он показывал, что он действительно быстрый для героев. «Черт!» — воскликнула леди Гора, даже забыв о своих некоторых ранениях, полученных в первых минутах сражения против этого злодея. «Вообще-то скорость – моя фишка», – проговорил я, стоя позади злодея. «Я не везде такой быстрый, если кто вдруг не понял». «Че?» – остановился он и посмотрел назад, а потом опустил взгляд ниже, так как он был ростом под 4,5 метра. «Еще один заложник сам пришел мне в руки. Без спецэффектов меня, видимо, уже не узнают», — проговорил я, видя, как у некоторых людей проявляется паническое выражение лица и смотрят они на меня, как на какого-то смертника. Герои же решили воспользоваться моментом отвлечения злодея и начали действовать, но быстро прекратили, заметив, как я засверкал молниями. «Молния, это он!» — крикнул какой-то гражданский. «Угу, а ты давай поспи тоже мне скорость». На скорости в 10 махов пробил ему щелбан, предварительно вытащив из рук заложников, и от удара он отлетел к Камуи, который еле успел обвязать его ветками, чтобы он не столкнулся с ним. «Да я в детстве быстрее был». После моих слов толпа, собравшаяся вокруг этого сражения, возликовала. «Я, конечно, благодарна, но ты оставил нас без работы, хотя ты популярный, молния. Да, давай», — он убежал. «Черт, а ведь такая возможность, с ним моя популярность наверняка бы возросла еще больше», — тихо проговорила девушка, глядя в место, где еще недавно стоял парнишка, который мог бы быть ей полезен. Глава 49. Причудливые злодеи. Для проведения сегодняшних фундаментальных учений героев было решено, что вы будете под наблюдением команды из 3 человек. Меня, Всемогущего и еще кое-кого. «Сенсей, а чем займемся-то?» — воскликнул Хантесера, Еще один наш одноклассник с причудой лента. Это причуда типа мутация и позволяет ему извлекать ленточный целлофан из специальных отверстий, расположенных на локтях обеих рук. Это испытание спасения. Герои занимаются этим каждый день, это, считай, основная наша работа, будь то спасение при наводнении или любой другой ситуации. Проговорил Айзава, показывая карточку, на которой большими буквами было написано «Спасение». Звучит так, будто это будет сверкающе легко. Улыбнулся Юга Аима, студент с причудой пупочный лазер, которая очень яркая и, видимо, это был каламбур. Точно, воскликнула Мина, улыбнувшись. Это основная работа для героев. Пробормотала Ицука чуть взволнованно. Именно так, кивнула мама. По статистике спасения, это 90% работы героя, остальное это уже сражение со злодеями и мелкими преступниками. Наводнение это по моей специальности, кваа, проговорила Цую под конец, слегка квакнув. Да-да, это очень важно и так далее. Взмахнул рукой Айзава и нажал кнопку на маленьком пульте, после чего выехал стеллаж с костюмами. Прошлый раз все костюмы уже лежали на столе учителя, но вот сейчас все они покоятся на стеллажах. Брать костюмы или не брать, сами решайте. Часть из них просто не приспособлена для решения некоторых задач. К тому же тренировочная зона находится довольно далеко, поэтому мы отправимся туда на автобусе, сказал учитель и вышел из класса. Круто. Наконец-то геройские задачи, я уже предвкушаю это, крикнула Мина в припрыжку, подходя к своему костюму. Согласен, это так волнительно, кивнула Ида. И пока все начали разговаривать, я подошел к одной особе, любящей музыку. Любишь музыку, как погляжу? Поинтересовался я у нее, так как поняла, что я обращаюсь к ней, резко подняла взгляд. Че, что, ты мне говоришь, а ты видишь здесь еще какую-нибудь милую девушку, слушающую музыку? Я вот, нет, твое имя ведь Киёко Джиро, я прав, да, а ты Камина Рикиничи, богатенький мальчик с сильной причудой, сказала она чуть язвительнее, чем требовалось. КХМ, прости, пробормотала она, начав тереть мочки своих ушей, точнее то место, где они должны были быть. Киничи, ты к очередной девушке пристаешь? Подошла Мина, будто учуяв добычу. Да вроде нет, мы просто вели беседу. Попытался я объяснить. Впрочем, налаживать отношения уже нужно начинать. После моего дня рождения я уже буду более активен в этом плане. Ты всегда так говоришь. Пошли со мной. Ты Джиро, да? Присоединяйся к нам. В нашей компании все девушки и киничи. Подозрительно. Проговорила Розова Каже. Но я приобнял ее за талию и повел к ее костюму, не нужно думать о всяком лишнем. Усевшись в автобус, что было не так легко, так как Ида пытался объяснить, что рассаживаться нужно правильно, мы направились прямиком к УСЙОТ или Унфарисиен Симулатион Йоинт. В переводе это означает «величайшая территория бедствий». Цель этого места – подготовить студентов к спасению во время различных катастроф, таких как оползни, кораблекрушения, ураганы, наводнения и так далее. В автобусе Цую задала довольно каверзный вопрос Изуку. «Эй, Мидория, я всегда не задумываясь, выдаю все, что у меня на уме», сказала девушка, а Изуку только растерянно посмотрела на нее. «Твоя причуда сильно напоминает всемогущего, конечно не настолько сильно, но сходство явно есть. Притормози, Асуи», сказал Киришима в своем геройском костюме. «Возможно, какие-то аспекты типа скорости и силы схожи, но всемогущий намного сильнее, да и не покрывается этими красными прожилками», проговорил он. «Верно», резко подтвердила взволнованная Изуку, «но все-таки ты весьма сильная. Я даже чуток завидую твоей причуде усиливающего типа», проговорил красноволосый. «Моя причуда отвердения делает мой наружный покров кожи очень прочным, и такая причуда подходит для потасовок, но она не слишком броская, как хотелось бы. Причуда защитного типа самое то для профессионала», высказалась зеленоволосая девушка. «Профессионала, ПФФ, сейчас геройство больше напоминает конкурс популярности, и вот Киничи там блистает со своей причудой», проговорила девушка и последние слова сказала, обернувшись, так как я сидел позади нее. «Вообще получилось, что впереди меня сидели Мина с Ицукой, сзади Мидория с Цую, а я сидел с мама, которая смотрела в окно, что-то обдумывая. Это да, его причуда это вообще что-то с чем-то. Только я так и не понял, ты можешь вырабатывать много электричества и за счет этого быстро двигаться?» Поинтересовался Киришима, а все студенты притихли. «Моя причуда называется электроаура, она позволяет мне использовать вырабатываемое электричество по-разному и да, в том числе чтобы ускорить себя и двигаться на огромной скорости. А теперь расскажи насчет второй причуды», хитро сказала Мина. «Что? «Вторая причуда!» — воскликнули многие из автобуса. Тодороки только нахмурился, а Бакугоу сжал кулак. «Да у него есть вторая причуда, и называется она пространственный карман. Вы разве не замечали, как он доставал всякую еду, которую потом кушала мама или Ицука или я? Да и ноутбук он так часто достает. Как-то не обращал внимания, если честно», — сказал Киришима. «Вторая причуда — это круто и такая полезная, ты можешь хранить там все что угодно, в основном», — кивнул я. «Моя причуда тоже очень броская и сильная даже для профи», — высказался Аима. «Угу, только смотри, чтобы твой пупочек не взорвался», — высказалась Мина о его причуде пупочный лазер, и тот сразу сник. «Вообще, если говорить о броских и сильных причудах, то еще есть Тодороки с Бакугоу», — проговорил Киришима, глянув на этих двоих, которые сидели чуть впереди. «Вот только вечно раздраженный и бомбящий Бакугоу вряд ли станет когда-нибудь популярным», — высказалась девушка-лягушка. «Хэ, ты дрянь, че ты сказала, я буду популярным, понятно, вот видите, с таким характером вряд ли ему что-то светит. Угу, говнюк есть говнюк, хотя, должен признаться, что в последнее время он стал чуть менее вспыльчивым. В школе он сразу начинал бомбить, да и Зуку. Посмотрел я на девушку. Ну есть такое», — кивнула она в подтверждении. «Что, сопля, ты охренела, и ты, искорка, че хочешь в жбан получить, и хватит называть меня так, думаешь один раз выиграл и все, ты победитель, ха, как бы не так, что за вульгарные разговоры», — сказала мама, оторвавшая взгляд от окна. «Но это забавно», — сказала недалеко сидящая Ачика. «Кстати, я вот еще что заметил», — проговорил блондин с пупочным лазером. «Киничи, ты всегда в женской компании, то с мама, то с Миной, то с Изуку и так далее», — начал говорить он. «Чертов везунчик», — тихо шипел Киришима. «Ну он популярный», — высказался Аджира, парень с причудой хвост. «Да он такой, у него на всех нас есть гнусные планы», — проговорила смеющаяся Мина. «Не наговаривай на человека, просто так сложилось, что из близких знакомых у него только мы», — сказала Ицука и посмотрела на меня. «Ведь так, М, да, все именно так, видишь, он даже сам не уверен в этом. Точно говорю, что он хочет создать гарем, и мы уже под его прицелом», — все еще смеясь сказала Розова Кожея, не понимая, насколько она только что была права. Так, за разговорами мы подъехали к нужному зданию на огороженной академии территории. Само здание напоминало крытый спортивный комплекс, ну им оно по сути и является. Внутри же было много построек, которые имитировали различные катастрофы, где студенты должны будут проходить испытания. Сам вход на этот полигон проходит через большие синие ворота, а сами зоны расположены в определенных местах. Зона наводнения выглядит как небольшая река с яхтой на ней, к которой проведено нечто вроде горок, по которым в воду падают большие каменные глыбы. Кроме того, эта территория также подходит и к зоне кораблекрушения. Зона пожаров огорожена большим красным куполом, под которым горят здания и другие предметы. Кроме того, есть зона ливней, где постоянно идет дождь, который усложняет работу некоторых причуд. Он тоже скрыт куполом, но этот купол имеет уже синюю расцветку, а под ним установлены специальные разбрызгиватели, имитирующие дождь разной степени силы. Горной зоной, как понятно из названия, являются горы, находящиеся на северо-западе всего комплекса. Еще здесь находится зона руин, выглядящая как десятки разрушенных зданий. Оно имитирует места, где частенько проходит землетрясение. В таких местах, после землетрясения в реальных условиях, некоторые злодеи могут держать заложников, так что такой опыт полезен. «Потрясно!» — воскликнула Мина, увидев комплекс со стороны врат. «Все такое огромное!» — восхитилась девушка и даже подпрыгнула от нетерпения. «Спасибо, именно я разработала эту тренировочную зону для симуляции различных катастроф и аварий. Величайшая территория бедствий, вот ее название», — представила нам комплекс подошедшая героиня. «В этом месте проверяют юных героев, когда сама природа против них, где природные условия мешают им спасти людей», — проговорила героиня 13-я. «Я здесь», — сверху приземлилась фигура всемогущего. «Как третий наблюдатель за вашей работой», — сказал он вроде бы уверенно, но я ясно чувствовал его нервозность. «А во, 13-я и всемогущий», — воскликнула Ачика, непроизвольно схватив меня за руку. «Так, раз наблюдатели тут, я хочу поведать об одной вещи, или о двух, или о трех», — проговорила 13-я. «Уверена, что большинство из вас и так это знают, но моя причуда – черная дыра. И используя мою причуду, я более чем уверена, что все, что попадет в нее, будет уничтожено. Идеально подходит для удаления обломков после бедствий», — проговорила явно впечатленная Изуку, пожирая глазами героиню. «Это так, зеленоволосая девочка, но она может быть использована и для убийства. Этим она не отличается от других причуд. Конечно, в нашем современном мире сверхлюдей использование причуд строго регламентировано и есть правила их использования. Но все это не отменяет, что эти причуды можно использовать во вред людям при вашем на то желании. Тоже можно сказать и о всемогущем. Можете представить такую силу, когда она используется во зло. В общем, этот урок служит своеобразным стартом. Давайте узнаем, как каждый может использовать свою причуду для спасения», — проговорила героиня. «Хорошо, а теперь поговорим о...» — не договорила Айзава, так как внизу, возле фонтана появилось черное образование, напоминающее воронку в воздухе С, будто фиолетовыми огнями на краях. «Всем собраться вместе и не двигаться», — воскликнул серьезный Айзава. «Всемогущий, я здесь», — сказал Тошинари, встав впереди всех нас. Будто непреодолимая стена перед злом, во всяком случае такое ощущение могло прийти на ум многим студентам. «И я не дам пострадать студентам. Скажите, что все это испытание для студентов», — неуверенно пробормотал Киришима, смотря на серьезного всемогущего. «Не с места. Это злодей», — воскликнул Айзава, надевая свои очки, которые закрывают глаза и не дают злодеям определить, куда именно он смотрит и чью причуду отключил. «Сотри голова, 13-я, и тот, за кем мы и пришли, всемогущий». «Чудненько», — проговорила фигура, сотканная из того же тумана, что и открывшийся портал. «Согласно учебной программе, которую мы добыли вчера, все именно так и должно быть. Как я и думал, вчерашнее явно было кем-то спланировано», — проговорил Айзава, глядя на десятки злодеев, вышедших из портала, и с каждой секундой их становилось все больше. «Вот он, мы через многое прошли и собрали столько народа именно для этого момента», — с безумной интонацией в голосе проговорил вышедший из портала тип в странном прикиде. Точнее, сама одежда на нем более-менее нормальная для современных реалий, а вот какие-то забальзамированные руки, держащие его разные части тела, нет. «За злодей? Как они сюда вообще попали на одну из геройских баз?» — с тревогой в голосе проговорила Мина. «Сенсей, что насчет датчиков безопасности?» — поняла серьезность ситуации мама и обратилась к 13-й. «Конечно, они есть, и, видимо, они как-то обошли их», — сказала героиня. «Также что-то со связью, у кого-то из них причуда, которая блокирует связь с Академией, мы изолированы. Я уже связался с Академией, решил я сказать. Моя причуда помогла мне в этом, так что низу уже осведомлен о ситуации. Это, конечно, хорошо, но их все больше», — сказала героиня, глядя вниз, где было видно, что злодеев становится все больше и больше. «Ничего страшного, потому что я здесь», — воскликнул всемогущий. «Что вы здесь забыли, злодей?» — крикнул он, опасаясь отходить от студентов, вдруг те решат что-то выкинуть. «Всемогущий, ах-ха-ха-ха, так хорошо, что ты здесь, значит, ты можешь просто умереть», — воскликнул этот злодей с рукой на лице и на других частях тела. «13-е, отведи детей подальше, мы с всемогущим остановим их», — сказал Айзава, и после этих слов черный туман стал формироваться вокруг студентов, в том числе и меня. «Мы, альянс злодеев, и боюсь, я не могу вам этого позволить, вы можете помешать нам разобраться со всемогущим. Конечно, это маловероятно, но нельзя отменять даже малейший вариант, поэтому…» — не успел он закончить, как в туман влетел снаряд, который взорвался и буквально отбросил весь туман в сторону. «Да, нынешняя молодежь сильна, все-таки они будущее мира героев», — сказал он, появившись уже ближе к типу с рукой на лице. А мама, которая сделала выстрел из созданной пушки, проговорила: «Нам нужно эвакуироваться, но, видимо, они не хотят дать нам это сделать». «Молодец, мама, эти злодеи совсем охамели, хотя я хотел зарядить туда спрессованной электроэнергией, думаю, ему было бы больнее, но и так хорошо», — сказал я, уже связавшись со своим спутником и отдавший команду своим роботам лететь в мою сторону. «Мелкие недогерои, вы мне не помешаете убить всемогущего, а ты еще переживаешь о своих учениках? Лучше бы переживал о своей жизни, ибо для тебя подготовлен специальный подарок, Ному», — крикнул он, и из появившегося вблизи всемогущего портала выскочило огромное существо с клювовидной головой и открытым мозгом. Выглядело оно очень сильным противником. Это существо вмиг разогналось до 6 махов и нанесло удар всемогущему, который этот удар без проблем заметил и поставил блок. Но даже так он проехал по земле с 10 метров, оставляя борозды своими ногами, а от его рук шел пар, намекающий, что удар был очень сильным. Да и ударная волна были нехилой. «Кажется, они подготовились более чем прилично», — проговорил я, покрываясь молниями. «Сам я был в костюме, Пусть его брать с собой было и не обязательно. Молния, наши информаторы поведали нам о том, что ты находишься в Академии, проговорил тот, кто управляет черно-фиолетовым туманом и порталами. Поэтому мы подготовились и против тебя, все-таки было бы глупо исключать из уравнения такого, как ты. Сказал он, и из портала вышло ящероподобное существо, которое с рывка смогло разогнаться до гиперзвуковой скорости в 15 махов и нанести по мне удар, из-за чего мое тело врезалось в скалу зоны гор, но мне этот удар совершенно не повредил из-за электроауры, и, наверное, более не стоит проверять силу противников и свою прочность, давая им себя ударять, так как лица моих подруг стали очень взволнованными и напуганными. Ну, раз вы пришли сюда, значит, готовьтесь получить по шее. Можете сдаться, чтобы получить меньше телесного наказания, иначе вам будет больно, сказал я, поднявшись после принятия на себе такого удара. Хороший бой, это хорошо, а проверка своих роботов на злодеях, еще лучше. Глава 50. Причудливое побоище. Киничи, воскликнула мама, но увидев, что я вроде как невредим, ее лицо разгладилось. Да цел я, цел. Но вот кто скоро не будет целым, так это ящерица, сказал я, недобро посмотрев на это существо. И те, кто привел ее, бросил я такой же взгляд на туманника, того, кто создает эти порталы. Ты выдержал удар скоростного ному, это впечатляет, сказал он, не изменившись в тоне. Да убей ты его уже наконец и не отвлекай меня от зрелища смерти символа мира, воскликнул Фейспалм. Его слова это существо восприняло как приказ и рвануло в мою сторону на прежней скорости, желая оторвать мне голову своими когтями на четырех руках. В то же время всемогущий сражался с другим ному, который был будто создан против него и держал все его неслабые удары, и бил в ответ с не меньшей силой. Остальные злодеи напали на студентов, но Айзава дал отпор и начал методично вырубать их, ну и к нему присоединились мои одноклассники. Ицука с помощью своей причуды увеличила свой кулак и ударила в лицо злодею в железной маске. От удара маска вдавилась в лицо, а сам он отлетел к кучке замороженных неудачников.